Глава 41. После капустника полагался фуршет. «Идем, идем», — звал Адмиралова психотерапевт Крачун. В одном потоке с известнейшими психотерапевтами города и гостями праздника Адмиралов двигался в соседнюю залу. Там были выстроены П-образно столы, стояли пластмассовые стаканчики и пластмассовые рюмки. Участники фуршета приступили к действию. Все было как обычно, когда фуршет. «Идем, я познакомлю». Крачун повел Адмиралова знакомиться с автором пьесы. Автор пьесы стоял в обществе трех психотерапевтов, одним из которых была дама. Все, включая даму, держали по рюмке или по стаканчику водки, а дама, кроме того, держала тарелку с бутербродами. Один из психотерапевтов говорил, ну, с точки зрения профессиональной, у меня, конечно, есть замечания. Синдромы так не описываются. Неужели вы думаете, что достаточно одного примера, чтобы... «Роман!» — воскликнула дама. «Не будь занудой!» «Кстати, я хотела спросить вас», — обратилась она к драматургу, — «откуда вы знаете о синдромах Обломова?» Вместо ответа драматург многозначительно погладил бороду. «А еще есть синдром барона Мюнхгаузена, а еще есть Алисы в стране чудес, а еще есть Александра Дюма», — перечислял второй психотерапевт, загибая пальцы. «Александра Дюма? Нет такого», — сказала дама. «Это ты сам придумал». «Помилосердствуйте», — снова заговорил первый, — критически настроенный психотерапевт Роман. «Вся эта систематика уже давно устарела. В международной классификации лучше бы ее не было, этой международной», — сказал третий и призывно приподнял рюмку. «Ну-с». Возможно, он хотел произнести тост, но ситуация позволяла и без тоста. «Подождите», — поспешил вмешаться Крачун, — «мы с вами. Знакомьтесь, это Андрей Андреевич Адмиралов. Он книгу детских стихов написал». «О», — сказала дама, — изменив направление руки, она уже почти чокнулась с автором третьего синдрома, но в последний момент предпочла подарить первый чок Адмиралову. Все почокались и без лишних слов опрокинули. Дама протянула тарелку, и все взяли по бутерброду. «И потом посмотрите на этих американцев», — сказала дама. «Они уже нарциссизм нормой считают. Расстройством не признают психопатологическим». «На очереди педофилии», — сказал второй. Все посмотрели на Адмиралова. «Прочтите стихотворение», — попросил критически настроенный психотерапевт. «Не вижу детей», — сказал Адмиралов. Его ответ всем понравился. Дама решила похвалить драматурга. «Ваша пьеса невелика по объему, но чрезвычайно глубокая по смыслу. Используйте ее как основу. Я далека от всего этого, но абсолютно уверена, из нее может вырасти большой двухактный спектакль». Драматург опять промолчал, только слегка наклонил голову и коснулся в очередной раз бороды. «Профессионал», — согласился с коллегой Крачун. «Он и для нашего центра помощи исключительного качества вещи писал. Даже рекламой называть не хочется». «Для кого я только не писал», — сказал драматург. «Я и для стоматологов писал, и для остеопатов». «Для остеопатов что именно?» — встрял Адмиралов. «Проблема 24 — это не ваша идея?» «Моя». «Это я такой бренд для их комплексных программ придумал. Проблема 24. Ну, по числу позвонков, за исключением крестцовых и копчиковых. Причем 7 — это шейные позвонки», — сказал Адмиралов. «Справедливо», — сказал драматург. «А 24 — наиболее вероятный возраст появления первых проблем». «То есть вы в остеопатии разбираетесь?» «Ну, хуже, чем в психотерапии. Ну, в общих чертах невероятно. А про пиявок вы не писали?» «Писал, и не один раз. Любовь и кровь — это не ваша?» Драматург напряг память. «Ну, пиявка хорошо присосалась, значит, она вас полюбила», — напомнил Адмиралов. «Ну как же, я помню, а вы нет». Драматург тоже вспомнил. «Пусть пьет на здоровье за ваше здоровье. Помню, помню, мое». «Но вы-то откуда знаете? Лечились?» «Было дело», — сказал Адмиралов. «Вот ведь как на свете одно с другим связано». Драматург ликовал. «Слух обо мне пройдет по всей Руси Великой», — радостно пообещал Крачуну торжествующий драматург. «Образцовые тексты», — согласился Крачун, — «суггестивные. Нейролингвисту, будь он хоть трижды специалистом, так не написать никогда. Помните, про зубы писали? Я прочитал, чуть в поликлинику не помчался. Ей-ей». Тем временем критически настроенный психотерапевт уже вел параллельную беседу с толерантной дамой и своим коллегой. А тут еще и новый психотерапевт подошел со своей рюмкой. Число членов кружка превысило критическое значение. Компания, как это бывает на фуршетах, немедленно распалась на две. Вновь пришедший занял место драматурга, а тот вместе с Адмираловым и Крачуном спонтанно подался поближе к столу, не прекращая общения. «Хотите сюжет?» — спросил Адмиралов. «Представьте себе, некий психотерапевт, ну, вот для наглядности он», — кивнул на Крачуна, — «исследует непростые отношения своего пациента с его болезнью, ну, что ли, с дефектом, у него там что-то вписывается в какую-то систему, складывается в какую-то картину, он хочет этот случай с чем-то там обобщить и описать как новый синдром». «Ну, ладно, ладно», — снисходительно произнес Крачун и несколько демонстративно засмеялся, как бы предлагая драматургу не относиться к словам Адмиралова слишком серьезно. «Вроде вашего синдрома Обломова», — продолжал Адмиралов, — «но только назвать своим именем». «Он хочет сказать синдром Крачуна», — сказал Крачун с наигранной веселостью. — «Адмиралов, ты все упрощаешь. Он даже едет за своим пациентом в Индию». — «В Индию?» — переспросил драматург. — «В Индию. Там целители всякие, и есть один, который избавляет от того дефекта, от межпозвоночной грыжи, если конкретно». — «А что за отношения у него с грыжей, позвольте спросить?» — «Сложные. Придумайте сами. Главное, что целитель избавляет его от грыжи, а тот психотерапевт уже описал синдром, и уже на конференции выступил, и опубликовал статью «Синдром Крачуна», допустим, да?» «Пока не очень интересно», — сказал Крачун, выражая отношение к истории кривизной улыбки. «Это я для примера только. В общем, пациент избавился от своего первичного недуга, от межпозвоночной грыжи». «Сомнительно», — сказал драматург, — «с помощью целителя». «Это литература. В литературе все может быть, не мне вас учить». «Избавляется и...» «А синдром-то остался. Понимаете? Грыжи нет, а синдром-то остался. И он словно в воздухе подвешен, этот синдром, и чувствует наш герой себя опустошенным. Стало не хватать в жизни чего-то. Нет грыжи любимой, а синдром-то есть. И вот у него отношения того же рода возникают теперь уже с самим синдромом. Он как будто влюбляется в синдром, ну, подобно тому, как раньше когда-то влюбился в грыжу». Крачун хмыкнул. «Занятно». «А он раньше в грыжу влюбился?» — спросил драматург. «Ну, допустим», — отмахнулся Адмиралов. «А тот психотерапевт, видя такое дело, с тем же энтузиазмом описывает уже этот случай, и в перспективе должен появиться синдром 2 или синдром штрих, вроде второй производный», — сказал драматург. «Вот именно. Слушайте, а ведь это моя тема. Дарю». «Окститесь», — обратился Крачун к драматургу. «Не вздумайте писать. Иначе вот он, — показал глазами на Романа, — так вас раскритикует, жить не захочется». «А они что, голубые?» «Кто?» — спросил Адмиралов. «Ну, психотерапевт с пациентом». «Почему?» — спросил Адмиралов. «Да, этого как-то слишком», — сказал Крачун. «Зачем же вы так?» Он покачал головой. «Кстати, мы действительно с Андреем в Индию едем. А везет нас наш общий товарищ и мой бывший пациент. Он едет с женой, а мы с Андрюшей без жен. Жены нас отпускают». «В Гоа?» «Нет, в Гималайи. Сначала в этот, как называется?» Адмиралов ответил. «Лех. А в конечном итоге в Ришикеш». «Да, туда». «Завидую», — сказал драматург. «Чокнулись за Индию, опрокинули». «Буквально завтра», — сказал Крачун. «Возьмите меня с собой», — попросил автор пьесы про синдромы Обломова. «Это невозможно. Я компанейский, я догоню». «Нет-нет», — сказал Крачун, — «поздно, нельзя».